Глава 33. Тар. В первом заседании адвокат Лены разносит нас в пух и прах. Мы так и планировали, но видеть триумфальную, удовлетворенную улыбку на лице бывшей неприятно. Поэтому стараюсь максимально уменьшить количество наших с ней контактов и сбежать. Уйти пораньше, к сожалению, не получается. Лена нагоняет меня у автомобиля. Останавливается слишком близко и здоровается так, словно мы только что встретились, а не 2 часа смотрели друг на друга с ненавистью. Ничего больше, несмотря на свою прежнюю привлекательность, она у меня не вызывает. Может, поговорим за чашкой кофе? О чем разговаривать? Я действительно не понимаю. Точнее, судя по глубокому вырезу декольте, которое демонстрирует край бюстгальтера, и довольно короткой юбки, открывающей на обозрение, безусловно, красивые ноги, понимаю, но не хочу. Лена перестала интересовать меня как женщина сразу, как я принял решение разводиться. С моей стороны было бы странно подать на развод, потребовать окончания отношений и продолжать встречаться, чтобы потрахаться. О дальнейших действиях. Я могу смягчиться и оставить бизнес тебе. Я говорил, что у тебя была возможность получить все мирно, без суда и тягомотины. Ты не захотела. Разговаривать нам не о чем. Если потребуется отдать бизнес, я это сделаю. Про себя думаю, что ни за что. Буду судиться до тех пор, пока не оставлю то, над чем пахал всю жизнь себе. Полумер в этом вопросе не признаю. Лена морщится, но смотрит с пониманием. Она никогда не была наивной, едва ли не сразу знала, чего хочет от жизни и как этого достичь. Уверен, если бы она училась, из нее получился бы отличный аналитик, но Лена предпочла отсиживаться дома, зато теперь у нее хороший адвокат и перспектива получить половину того, к чему она даже палец не приложила. Я не хочу делиться бизнесом, потому что она его не заслужила. Она и мне интересовалась. Я вообще думаю, что Лена не до конца в курсе, чем именно я занимаюсь. «Я по-прежнему не хочу разводиться», — говорит Лена. «Какой в этом смысл? Мы оба взрослые люди с базовыми потребностями. Мне нужны деньги, чтобы жить. Тебе хороший секс. Последнее, признаюсь, нужно нам обоим. Почему бы не дать это друг другу?» «Я уже говорил, что не заинтересован». «Думаешь, твоя малолетка лучше? Она вытащит из тебя все, что можно, и сбежит к другому папику». «Единственная женщина, которая вытаскивает из меня все, что мне принадлежит, — ты. Я правда не заинтересован. Ни в тебе, ни в нормальных отношениях. У нас был шанс, но он безвозвратно утрачен». На дальнейший разговор у меня не остается сил. Я обхожу машину, забираюсь внутрь со стороны водительского сиденья и завожу двигатель. Через несколько минут Лена остается маленькой точкой позади меня. Она там, где и должна быть, и я совсем не жалею, что оставил ее там. За весь период развода у меня даже мысли не возникло вернуть все вспять, попросить ее начать сначала. После суда еду на встречу с Арсом. Пару дней назад Кирилл Багров дал мне его контакты. Той информации, которую я достал на Тагаева, катастрофически не хватало. Там не было ничего, за что он смог бы отпустить свою дочь. Ничего, что заставило бы его прекратить искать Лизу. Нужно было что-то еще, то, что заставит его задуматься. Я понимал, что со мной она, вероятно, не останется. Для Лизы я первый опыт, первый мужчина, первая влюбленность, которая, безусловно, пройдет. Не завтра, не через месяц, но пройдет. Для меня Лиза – вторая женщина в жизни. Та, за которую я готов убить. Любовь к первой продлилась больше 10 лет. Она была долгой, взаимной и дикой. Но и началось все в другое время, все было иначе. Мы с Леной были другими, и разница в возрасте у нас была меньше. Лиза слишком молодая, взрывная, смелая. Я был таким лет 10 назад. С тех пор эмоции улеглись. Я больше не лезу в драку под любым косым взглядом или после недоброго слова. Не решаю вопросы кулаками в принципе. 10 лет назад я бы решал вопрос ее отцом иначе. Я бы не скрывался, пока тот находится в неведении и ищет дочь, я бы не стал молчать. Сейчас во мне говорит здравый смысл. Тагаев становился в 90-х, тогда, когда я был еще малолетним пацаном. У него уже был бизнес, небольшой, но был. И с каждым годом он расширялся. Я прекрасно знаю, как он умеет решать вопросы. Кирилл Багров кое-что рассказал. Тагаев и с ним все решал, как в 90-х. А у Кира огромная компания с многомиллионной прибылью. Удивительно. Но сейчас меня удерживает страх не за себя, а за нас. За Лизу, которую совершенно точно закроют дома. За то время, что мы провели вместе, Лиза рассказывала немного, но кое-какой пазл сложить удалось. Не могу сказать, что Тагаев тиран и деспот, но дочери полной жизнью жить не позволял. Регулярные запреты, абсолютный контроль, постоянный надзор на молодую девушку действуют губительно, если не сказать большего. Я уже думал над тем, что наши с ней отношения – результат такой жизни. Эти мысли, конечно, покидают, когда Лиза искренне улыбается и жмется ко мне, когда готовит мне ужин и выглядит счастливой. По-настоящему. Прости за опоздание, я захожу в кабинет к Арсению, опоздав на 10 минут. Нормально, у меня после тебя никого нет. Собираюсь поехать домой. Мы закончим быстро, обещаю ему и ввожу в курс дела. Арс понимает меня с полуслова, предупреждает, что не уверен в успехе, потому что уже копался в подноготной Тагаева и тогда практически ничего не нашел. Ничего, чем можно на него надавить. В этот раз копну поглубже, ребят задействую знакомых, но если он о репутации переживает, ничего не получится. Я понимаю. Параллельно буду копать сам, подключу Бодю, у него, кажется, были связи в полиции. Уверен, он не откажется помочь. Да и у самого есть знакомые. Домой возвращаюсь быстро, стараюсь не нарушать правила дорожного движения даже на пустынной улочке. Хотя очень хочется скорее вернуться. Дверь открываю своим ключом, распахиваю, вхожу. Сразу же чувствую запах готового ужина. Когда был женат на Лене, хотелось, чтобы она меня так встречала. Поначалу, конечно, о таком даже не думал. Сам с радостью возвращался домой и готовил для нее. И кофе по утрам в постель таскал, но с годами уюта хотелось все больше. Сейчас Лиза дарит мне этот уют, и я стараюсь не отставать. В квартире тихо. Я иду тихо, считая, что Лиза просто спит. Врач, которого я привел, сказал сдать анализы и пройти кардиограмму. Ему показалось, что сердцебиение Лизы немного отклоняется от нормы, но опасности это вроде как не несет. Да и списали в итоге все на перевозбуждение. Проходить сейчас обследование не лучшая идея, и я рассчитываю это изменить. В спальню захожу спокойным, но когда вижу Лизу, лежащую на полу, тут же срываюсь, и в два шага преодолеваю разделяющее нас расстояние. Она почти сразу приходит в сознание, смотрит на меня расфокусированным взглядом и улыбается. Улыбается, хотя только что лежала в обмороке. «Мы едем в больницу, сейчас же!» Плевать, что там ее встретит отец. «Нет, подожди!» Она останавливает меня, хватает за руку. «Все нормально». «Это нормально?» «Я... у меня такое бывает во время...» Она закусывает губу, словно ей неловко это говорить. «Во время этих дней».